Глава 7. Великая маята. И началась работа. После того, как дирекция кинофабрики прислала в школу письмо с просьбой отпустить меня с последнего урока на сбор группы фильма «Мужик сердитый», в классе уверовали. В перемену все обступили мою парту. «Симк, неужели ты в кино будешь участвовать?» «Вот это так крупится на ребята!» «Симочка, а как же учиться? Бросишь?» «Сказала тоже. Одно другому не мешает». «Ну, Симка, счастлива, это я тебе скажу». «Да, это выкинула номер». «Крупицына, а картина звуковая будет?» «Нет, видовая», — ехидно заметил Ромка. «Научно-популярная, санитария и гигиена. Крупицына будет исполнять роль пятновыводительши». «Помолчи, каштан. Хоть раз в жизни!» — степенно остановила его Соня Круг. «Ребята!» — закричала, проталкиваясь ко мне, Катя Ваточкина. «Я считаю, мы все должны помочь Симе. Просто обязаны, я считаю. Нет, серьезно, снимать ее кто будет? Сам Александр Расщепей, народный СССР, на весь мир известный. Значит, все станут, вот увидите, говорить «Крупицына»? Из какой это школы Крупицына, из какого она класса и всякое тому подобное. А мы будем очень красиво выглядеть, если Симка у нас поплывет по математике и по другим». «Большому кораблю большое плавание», — негромко отозвался Ромка. «По-моему, неуместно. Я говорю, мы должны, но просто обязаны по очереди помогать ей, чтобы она не отстала». «Ромка, помолчи. В конце концов, пионер ты или нет, одно из двух». «Два из одного!» — не растерялся и тут Ромка. «Я готов помогать Крупицыной один по двум предметам, только с условием, что потом буду ходить бесплатно в кино, и чтобы на афише было написано «Научная дрессировка известного бесстрашного укротителя Эр Каштана». Я вскочила и погналась за увернувшимся Ромкой. Мне помогала Катя. Соня снисходительно следила за нашей вознёй. «Караул!» — кричал Ромка. «Дикие звери на свободе! Спешите видеть! Дразнение и кормление ежедневно от часу до двух!» Так мы его и не словили. Запыхавшись, отдуваясь, вернулись на место и пообещали Ромке, что изловим его все равно и отлупим рано или поздно. Я грозила ему издали кулаком, но мне самой было смешно, и шумела я больше по обязанности. На другой день тата сказала мне: «Но если уж тебя снимают, Симка, то меня-то уж факт возьмут. Если ты настоящая подруга, сведи меня туда, к своему режиссеру». Сказать откровенно, мне не очень хотелось знакомить тату с Александром Дмитриевичем. Мне жалко было показывать его другим. Конечно, его знали миллионы людей, все видели его картины. Но я знала его теперь не на экране, а в жизни, дома и на работе. Знала, как он шутит, как огорчается или бронится, сено, солома, рога и копыта. Никто в классе у нас этого не знал и не мог знать. Но я понимала, что это не очень похвальное чувство. И когда тата попросила меня познакомить ее с Расщепеем, я не могла отказать. Это было бы не по-пионерски и просто не по-товарищески. Да и сама я в душе считала тату красавицей. Вероятно, ей найдется какая-нибудь роль в картине. Хотелось мне показать также тате, как я запросто разговариваю со знаменитым человеком. Я стала просить Александра Дмитриевича, чтобы он посмотрел мою подругу. Расщепей не проявил большого интереса. «Ну что ж, приводите, если хотите», — сказал он равнодушно. «Поглядим». А сама я немного боялась. Вдруг тата сразу затмит меня, и Расщепей поймет, что мне с моей физиономией и соваться в кино нечего. Однажды, прямо после школы, мы с татой отправились к Александру Дмитриевичу. Мы посидели у него в кабинете около получаса. Он показывал нам кокосовые орехи, бумеранги, копья папуасов, индейские уборы из перьев, множество интересных вещей, привезенных им из путешествий по Америке и Африке. Потом Расщепей встал и деловито сказал: «Ну, контора, пора за работу», и подал руку тате. Она поняла, что он прощается с ней, вспыхнула вся, уничтожающе взглянула на меня и ушла. «Хорошая подруга, очень хорошая подруга», — задумчиво проговорил Расщепей, когда мы остались одни. «Вам понравилась она?» «Нет, я говорю, вы хорошая подруга». «Я все понимаю, Симочка. А она, может быть, и очень славная девочка, только в кино ей делать нечего. Смазливенькая мордашка, больше ничего». «Ну, займемся». Теперь, когда он так сказал о Тате, мне вдруг действительно совершенно искренне захотелось, чтобы он как-нибудь устроил мою подругу сниматься. Меня уже по-настоящему огорчало, что Тата совсем не понравилась Расщепею. Но когда я еще раз попробовала сунуться с этим к Александру Дмитриевичу, он хмуро остановил меня и попросил не заниматься благотворительностью. Я теперь вообще нечаянно сделалась большой персоной. Дома меня считали влиятельным лицом. После того, как договор о моем участии в картине был подписан мамой, Людмилин настройщик, заходя к нам, стал заискивающе обращаться ко мне. «Симочка, ты бы поговорила там, на фабрике?» Замолвила словечко. «Может, им нужен хороший настройщик? У них ведь есть инструмент. Я бы пошел работать в культурную обстановку». Людмила неутомимо, заранее уже готовая восторгаться, расспрашивала, как живет Расщепей, какая у него квартира, какие платья носит Ирина Михайловна. Только отец ничего не расспрашивал. Он ждал, что я ему сама все расскажу. И, вернувшись от Расщепея или со съемки, я бросалась на кровать, а отец садился рядом, прикладывал мне на обожженные светом глаза холодные борные примочки и шутил, чтобы скрыть свое беспокойство. «Ну вот, оба мы теперь с наглазниками сравнялись. А ты бы, Симочка, поберегла как-нибудь глаза-то. Это ведь не шутки». Я каждый раз рассказывала ему о том, что делалось на фабрике, какой кусок мы репетировали или снимали, как поживают Устья и Денис Давыдов и что замышляет Наполеон. Я очень уставала и была занята весь день. Расщепей прикрепил ко мне специального репетитора, который следил за тем, чтобы я не отставала от школы. Затем я должна была брать уроки старинных танцев. Меня обучали французскому языку ради песенки-куплета, которые я должна была исполнять в фильме. Два раза в неделю я обязана была посещать с Расщепеем манеж. Сам Расщепей был превосходным кавалеристом. В седле сидел как влитой, он знал толк в лошадях, любил их и заставлял меня часами упражняться в верховой езде. Но как ни бились, а лихой всадницы из меня не получалось. И я по ночам иногда даже плакала из-за этого. Мне седлали кроткую и задумчивую кобылу Гитану, которую в манеже все звали попросту Гитарой, за ее длинную шею и широкий зад. Но и с нее я ухитрялась два раза свалиться. Причем бедная моя добрая Гитара выглядела в эти минуты еще более сконфуженной, чем я. Она сразу останавливалась и виновато косила на меня темным глазом, пока я подымалась, выплевывая опилки. Хорошо хоть, что меня не видел при этом Ромка Каштан. Работал сам Расщепей с неистощимым азартом и нас всех увлекал за собой. Расщепей таскал меня, Павлушу и Лабардана, по музеям, рылся в старинных гравюрах, водил нас в картинную галерею, заставлял читать толстые книги о 1812 году и ругательски ругал своих помощников, если ловил их на том, что они не все внимательно прочли. Приходя на фабрику, я никогда не спрашивала, тут ли Александр Дмитриевич или еще не приехал. Потому как торопливо говорил со мной Павлуша, как носился по коридору Лабардан, как озабоченно заглядывал в комнату гример Евстафьевич, можно было безошибочно установить. Расщепей где-то тут, поблизости. Он не знал жалости и снисхождения к себе. Не выходит. «Не получается! Не так все это!» — бормотал он и внезапно останавливал репетицию. уходил мрачный к себе, сидел один, стиснув виски кулаками, потом вдруг вскакивал, лыко мочало снова и по 10, 20, 30 раз репетировал, пробовал один и тот же кусок. И на съемках все подчинялось ему. Все, от директора фабрики до осветителя, трепетали перед нашим режиссером. В июне Расщепей снимал «Бородинский бой». Сперва в студии были сняты отдельные эпизоды боя, те, что не требовали большого пространства. Я была, когда Александр Дмитриевич снимал утро Бородинского сражения. Наполеон выходит из шатра и отдает приказ своей армии двигаться на русских. «Вперед! Откроем ворота Москвы!» Над русским лагерем восходит солнце. Император поднимает руку и произносит весь залитый багровым светом восхода. «Вот оно! Солнце Аустерлица!» 47 раз счетом вынужден был произнести эти слова запарившийся Наполеон. 47 раз всходило в этот день солнце Аустерлица. Сняты были сцены с Кутузовым, отдельные моменты боя на багратионовых флешах. Теперь осталось снять общую панораму сражений. В съемках должны были участвовать несколько тысяч человек, конницы и артиллерия. Целую неделю шли репетиции на выбранной для этого местности. «И вот нашли большое поле, есть разгуляться где на воле, построили редут», — напевал довольный Расщепей, возбужденный подготовкой к большому дню. Мне позволили присутствовать при съемке. Павлуша заехал за мной на рассвете. Минут через 40 мы были на нашем Бородинском поле. Несмотря на то, что было раннее утро, зной уже стоял над полем. Небо было ясное, слегка белесое от жары. С холма, откуда должна была производиться общая съемка боя, хорошо была видна вся местность. На поле были построены редуты и флеши, в разных концах его уже ржали лошади, сидели на земле тысячи людей, одетые в форму французских и русских солдат времен Отечественной войны. Во всех пунктах поля, скрытые за редутами, ретраншементами и насыпями, спрятались наши операторы. Они должны были снимать бой с близкого расстояния и как бы изнутри. А на холме расположился со своей разнообразной и сложной машинерией главный оператор, белозубый, уже успевший загореть до черноты, Павлуша. Тут же был установлен столик с полевыми телефонами, которые связывали командный пункт со всеми точками боя. Все это походило на подготовку к какому-то настоящему большому сражению. От того, что я рано встала, от молчаливого напряженного ожидания, в котором находились тысячи людей, меня, несмотря на жару, стало чуточку познабливать. Но вот на поле показалась знакомая всем нам приземистая зеленая машина. Она мчалась мимо укреплений. За рулем сидел человек в белом. И там, где появлялась машина, люди вскакивали с земли, окружали ее. Машина трогалась дальше, неслась по полю, собирала вокруг себя следующую группу. Это Расщепей делал последний объезд своих войск. Через несколько минут он поднялся к нам на холм. На нем был белый тропический шлем, легкий полотняный костюм. Рукава были засучены, он держал большой полевой бинокль. Он подошел к аппарату, приложился, отдал короткие распоряжения, проверил телефон. Слова и движения его были в это утро особенно точны. И все это подтягивало окружающих, делало их серьезными и взволнованными. Никто не улыбался. К холму подъехали два всадника. Один — маленький, коренастый, нахохленный, в треугольной шляпе, другой — тучный, седой, в фуражке без козырки. Это были актеры, исполнявшие роли Наполеона и Кутузова. «Почему вы не на месте?» — закричал им с холма через рупор мегафон Расщепей. «Вам тут делать нечего! Через 10 минут сигнал! Марш-марш! Все на своих пунктах!» И два великих полководца повернули своих коней, послушно разъехались и затрусили по полю. Наполеон в одну сторону, Кутузов в другую. И, честное слово, мне, да и, наверное, всем нам, и Павлуше, и Лабардану, всем в эту минуту Расщепей казался самым великим из всех полководцев мира. Вот он расхаживает перед нами в белом шлеме, и по одному его знаку загремят сейчас пушки, все придет в движение. И это он, волшебник, снова посадил на коней Кутузова и Наполеона и позволил людям увидеть то, что было 126 лет назад. Накануне уже все было отрепетировано. Теперь ждали условного сигнала. Войска стояли на исходных позициях. Расщепей поднял тяжелый бинокль к глазам, медленно оглядел поле. На секунду оторвавшись от окуляров, не опуская бинокля, он посмотрел на часы, что были у него на руке. Потом быстро подошел к столу и нажал кнопку на ящике. Где-то далеко затрещали звонки. На столе загорелась красная лампочка. Стало очень тихо. «Павлуша», — негромко сказал Расщепей, — «начнем, пожалуй. Сено солома была не была». Лукаво оглядел нас всех и снова нахмурился. Потом вдруг, глядя куда-то в сторону, поднял руку и резко опустил ее. «Фрштбам!» Над полем, шипя и рассверкивая брызги неяркого огня, повисла ракета. Вдалеке пушки беззвучно выдохнули пламя, и спустя мгновение волна воздуха тронула уши. Загрохотало. Взорвались петарды в разных концах поля. Набухли, раздались вширь, просквозили огнем желтые клубы дыма, стали пепельными, закосматились черным, заржали кони. Сомкнутым строем, распустив знамена, блистая штыками, сквозь дым двинулись войска. Начался Бородинский бой. Павлуша припал к аппарату, вращая ручку. Ассистенты склонились над телефонами. Расщепей стоял на возвышении, дирижировал боем, отдавал приказания ассистентам. По телефону его приказы уходили в разные концы поля. На поле шел рукопашный бой, медленно поднимался густой дым. Здесь и там возникали слепящие красные вспышки остроугольного пламени. «Первый отбой!» — скомандовал Расщепей. «К чертям годится! Убрать поле! Через 15 минут повторим снова, лыко-мочало!» Он снял шлем, вытер платком вспотевшую шею и лоб, сел на угол стола. Какие-то люди, одетые во французские мундиры, бежали к холму. «В чем дело?» — крикнул им через мегафон Расщепей. Те бежали, не отвечая. Когда они приблизились к командному пункту, из группы подбежавших вышел вперед высокий человек в гренадерском мундире. «Товарищ Расщепей!» — сказал он, вытянувшись во фронт. «Превеликая к вам просьба от всех ребят! Ведь это как-никак несправедливость получается! Почему же все мы, да мы, французы, дозвольте хоть раз за русских сняться?» «Нельзя, нельзя», — сказал Расщепей. «Вы мне график сегодня сорвете. Маршируйте на место». «Товарищ Расщепей», — не унимался гренадер, «ведь это же просто получается довольно обидно. Ведь народ кино смотреть будет, а мы все французы, словно прикаянные». «Будет вам дурить сено солома», — закричал вниз Расщепей. «Это ко мне сейчас Наполеон явится, попросит его Кутузовым назначить». И через четверть часа снова прочертило небо сигнальные ракеты. И снова двинулись в дыму, огне и шуме сражения французские и русские войска, по приказу великого полководца Расщепея. Мне минутами становилось страшно. Так это было похоже на настоящие сражения, по крайней мере, на те, что были нарисованы на картинах. И мне захотелось, чтобы Расщепей скорее кончил все это, пошутил бы со мной, помог мне убедиться в том, что все это происходит не на самом деле, а лишь как будто. Я заглянула в лицо Александру Дмитриевичу. Глаза его были закрыты окулярами бинокля, втиснутыми под брови. Но меня поразила бледность его лица, выражение боли и ярости. Губы его были искривлены немного и быстро шевелились. Гром взрывающихся петард, крики «Ура!», команды ассистентов сливались в тревожный оглушающий гам. Я не могла разобрать, что он шепчет. Но вот он отнял бинокль от глаз и заметил меня. «Вот так, Симочка! Вот так они, пропади! Наши навалом клали! А держатся как, Родные вы мои, как врытые стоят!» Он вдруг резко мотнул головой, провел быстро рукой по лицу, будто паутину снял. Смущенно покосившись на меня, кинулся к телефону. «Фу ты, простокваша я!» На самого нашло. «Отходите!» — кричал он в телефон. «Вы уже должны оставлять флеши! Какого шута вы уперлись там? Путаете мне! Что значит, не хотят отдавать флеши? Здорово живешь, сено-солома! Я ж не виноват, что так было! Репетировали, и пожалуйте! Что значит увлеклись? Я приказываю немедленно отступать, видали?» Обратился он ко мне, повеселев. «Так вошли в роль, что не хотят отходить ни на шаг!» Жара была нестерпимая. От дыма и пыли поднялась и повисла над полем душная мгла. Приходилось прерывать иногда съемку, чтобы дать отстояться воздуху, рассеяться пыли и копоти. Вдруг, случайно взглянув на Александра Дмитриевича, я заметила, что лицо у него стало совершенно серым. Он как-то неловко согнулся и, не отпуская мегафона, свободной рукой хватался за левый бок. «Александр Дмитриевич, вы что?» Продолжая командовать в рупор, не оглядываясь, лишь скатив в мою сторону свои яростные глаза, он легонько оттолкнул меня рукой назад. Пальцы у него были как лед и влажные. «Александр Дмитриевич», — не унималась я, — «вы же совсем больной! Я сейчас покричу кого-нибудь!» Тогда он быстро поставил мегафон, схватил меня левой рукой за руку и сердито прошептал: «Тихо! Что за крик?» «Ничего, уже отпускает. Сердце немного было, припадок. А вы ни слова, цыц! Пройдет! А то график сорвем, день-то сегодня золото! Жди потом такого!» И вдруг снова закричал молодым, звонким голосом в мегафон: «Егерский! Егерский, куда заходите? Режетесь, в кадр не попадаете! Держитесь вешек!» Потом ему, должно быть, стало опять плохо. Он дернул ворот, распахнул рубашку. «Черт знает гроб и свечи! Никуда я, верно, не гожусь! Позвоните, Симочка, вон по тому телефону от моего имени, чтобы девятый пункт сейчас начал крутить. У них сейчас там хорошая атака идет. А потом, когда я скажу, нажмете эту кнопку». Его бледность заметили вскоре и другие. Напрасно Лабардан и Павлуша упрашивали, чтобы он ушел отдохнуть. Он и слушать не хотел. Съемка продолжалась. Он сидел на краю стола около телефонов, охватив руками колени, тяжело со стоном дыша сквозь стиснутые зубы, иногда пригибаясь от боли. Его уговаривали, чтобы он лег хотя бы. «Нельзя, нельзя», — твердил он, — «не наводите паники, пожалуйста. Как увидит, что меня нет, так пойдет халтура, рога и копыта. Что, я не знаю, что ли? Давайте дальше». А потом он оглянулся на меня, поймал меня за локоть и подтянул к себе. «Ничего, Сима, победиша! Еще поживем, труба-барабан! Завтра будем эпизод с Устьей в Кремле снимать. Я там интересные вещи придумал, как это сделать. Только вы это... Смотрите, Ирине Михайловне, насчет меня ни-ни. Ну что вы на меня так испуганно смотрите? Вы что, думали, это игрушки? Нет, дружок мой, это тяжелый труд. Топор и пила, пот и слезы. Великая маята искусства. Когда уже солнце начало склоняться, когда основные сцены сражения были готовы, его почти силком усадили в машину. Верные адъютанты его, Павлуша и Лабардан, вскочили с обеих сторон на подножки, и бледный, задыхающийся, запекшимся ртом, который все еще силился улыбнуться, запавшими глазами, откидываясь минутами на подушке машины, он ехал по полю, изрытому петардами, и тысячи людей, одетых в старинные мундиры русских и французских солдат, махали ему вслед, подымали тяжелые знамена, провожая его как полководца, сраженного в бою, но победившего.